Тишина только усиливает мою нервозность. Квартира номер 11 обнаруживается на 4-м этаже. Я прикладываю ухо к двери, но изнутри не доносится ни звука, звонка нет. Поэтому я коротко стучу по твердому дереву. Костяшки пальцев сразу заболели. И снова слушаю. Ничего. Я выуживаю ключи и маленький фонарик из кармана пальто. Трудно не чувствовать себя вором, открывая дверь чужой квартиры. Сигнализация пищит, как рассерженная утка, и я поспешно ввожу код, облегченно вздыхая, когда она замолкает, и над дверью загорается зеленый индикатор. Дверь с металлическим щелчком закрывается за моей спиной, и я оказываюсь в темной квартире. Узкий луч света от моего фонарика путешествует по хаотичному набору предметов, засохшему цветку на полке, перевернутому стулу, пачке журналов, разлетевшихся по полу. Я пару раз громко говорю «Эй!», слушая, как потихоньку затихает мой голос. Я понимаю, что больше всего я боялся найти мертвое тело Андрея, но запаха смерти не ощущается, только затхлый, кислый запах гниющих продуктов. Я шарю рукой по стене за своей спиной, нахожу несколько выключателей и поворачиваю их все. Квартира распланирована, как мансарда. Это длинная комната с высокими потолками, разделенная на зоны. Справа от меня, в кухне на мойке из нержавейки, высятся горы грязной посуды. Многие дверцы шкафчиков распахнуты. Прямо передо мной обеденный стол. Его поверхность покрыта упаковками из фастфуда. Газеты в кусочках засохшего сыра и в пятнах кетчупа свисают со стола. Их заляпанные жиром страницы просвечивают насквозь. Повсюду разбросаны пустые банки из-под пива. Их верхние части покрыты сигаретным пеплом. Я медленно двигаюсь налево, к мягкому уголку. На белом кожаном диване не валяется пожелтевшая подушка и коричневое шерстяное одеяло. В стакане на кофейном столике лежит использованный презерватив. Я поднимаю несколько журналов с паркета возле дивана и просматриваю их. Футбол, рок-звезды, порно для геев. Порноснимки вызывают отвращение. На цветных фотографиях изображены обнаженные татуированные мужчины, привязанные к скамьям, и кое-что похуже. Подписи под ними немецкие. Не знаю, кто здесь живет в последнее время, но это никак не может быть Андрей. Одинаковые двери расположены по обе стороны мебельного гарнитура, расставленного вокруг камина в дальнем конце комнаты. Сначала я открываю левую дверь, включаю свет и обнаруживаю там загаженную ванну, покрытую пятнами фарфоровую раковину и переполненное мусорное ведро. Я быстро выхожу оттуда и открываю вторую дверь. Оказываюсь в маленькой, идеально чистой спальне. Там стоит тщательно заправленная кровать, пустой комод и тумбочка. На ней я замечаю мобильный, подключенный к зарядному устройству, и быстро кладу его в карман. Заглянув в ящик тумбочки, я обнаруживаю там книжку на русском языке, в которой полно подчеркиваний маркером. Книжку я тоже кладу в карман и перехожу к комоду. Ящики пусты, если не считать нескольких пар чистых носков и сложенных трусов боксеров. В шкафу аккуратно развешаны серый костюм, синий костюм и три белые рубашки, а также стоит единственная пара черных модельных туфель в распорках. Маленький настенный сейф открыт, ключи висят в замке. На ключах болтаются два галстука и черный кожаный пояс. Горло у меня пересыхает, когда я узнаю один из галстуков. На нем нарисована туристическая карта Манхэттена и отмечены самые значительные достопримечательности, как, например, Улман Ринг и Эмпейр Стрит Билдинг. Однажды, несколько лет назад, мы устроили себе на Кингс Роуд обед в индейском стиле. Андрею очень понравился мой галстук. Под конец вечера я снял его и отметил на нем своим паркером квартиру, в которой в то время жили мы с Дженной. Я в тот вечер выпил 2 или 3 литра крепкого пива, и это сделало меня сентиментальным. «Если ты вдруг когда-нибудь заблудишься, — заявил я тогда, — ты можешь наклониться к таксисту и показать ему направление на галстуке». Я прикасаюсь к маленькой черной точке, которую я поставил так много лет назад, и мои глаза наполняются слезами. Я в последнее время протекаю, как старая тряпичная палатка, пуская слезу по любому поводу. Если бы Андрей был здесь, он бы посмеялся надо мной. Я открываю дверь в спальню и попадаю в идеально чистую ванную, полную туалетных принадлежностей. Порывшись в них, я нахожу 3 картонные коробки размером с обувные. Они сложены одна на другую под раковиной, и верхняя открыта. Я запускаю в нее руку и вытаскиваю горсть запечатанных презервативов. Удивленный, я кладу их на место. Чувствуя себя измученным, я закрываю все двери, выключаю свет и открываю большое окно в основной комнате, выходящее в парк. Подняв раму, чтобы впустить немного свежего холодного воздуха, я сажусь на подоконник, вынимаю мобильный Андрея из кармана и включаю его. Прежде чем набрать Катин номер,